Глава 2. Беседа жителя Сириуса с жителем Сатурна. Когда его превосходительство соизволил улечься, секретарь приблизился к его лицу. «Надо сознаться, — сказал Микромегас, — что природа очень разнообразна». «Да, — ответил житель Сатурна. — Природа все равно, что цветник, в котором... Ах, оставьте в покое ваш цветник. Она похожа на собрание блондинок и брюнеток, которых наряды... «Какое мне дело до ваших брюнеток?» — возразил Микромегас. «Ну так она не что иное, как картинная галерея». «Да нет же», — сказал путешественник. «Природа не что иное, как природа. Для чего приискивать ей сравнения?» «Из желания вам угодить?» — возразил секретарь. «Я вовсе не хочу, чтобы мне угождали», — отвечал путешественник. «Я хочу, чтобы меня поучали. Скажите мне, например, сколько чувств у жителей вашей планеты?» «У нас их 72», — отвечал академик. «И не проходит дня, чтобы мы не горевали о том, что их так мало. Наше воображение превосходит наши потребности. Мы сознаем, что наших 72 чувств, нашего кольца и наших 5 лун нам слишком недостаточно. И несмотря на наше любопытство и страсти, порождаемое нашими 72 чувствами, у нас еще остается время для скуки». «Оно и не мудрено», — сказал Микромегас. «У жителей нашей планеты около 1000 чувств, а между тем во всех нас существует какое-то неопределенное стремление, какое-то безотчетное недовольство самим собою, которое постоянно напоминает нам о том, что мы ничтожны и что есть существа значительно совершеннее нас. Во время моих путешествий мне приходилось встречать смертных, которые нам уступали, и таких, которые далеко нас превосходили. Но ни разу мне не пришлось встретить таких, желания которых не превышали бы их потребностей, а потребности — средств удовлетворения. Может быть, со временем я найду страну, где ни в чем не нуждаются, но до сих пор никто не дал мне о ней положительных сведений». Житель Сатурна и житель Сириуса пустились потом в догадки, но после очень остроумных и метких рассуждений надо было возвратиться к фактам. «Долго вы живете?» — спросил обитатель Сириуса. «Ах, нет», — отвечал карлик с Сатурна. «Так же, как и вы, — сказал первый, — мы тоже никогда не бываем довольны. Это должно быть всеобщий закон». «Увы», — продолжал житель Сатурна, — «наша жизнь продолжается только 500 больших солнечных оборотов. Это составляет на наш счет около 15 000 лет. Вы видите, что нам приходится умирать почти в ту минуту, когда мы успеваем родиться. Наше существование — точка. Наша жизнь — мгновение. Наша планета — атом. Едва только начинаешь приобретать кое-какие знания, как уже приходится умирать и умирать почти невеждой. Что касается до меня, то я не осмеливаюсь строить какие бы то ни было планы. Я капля воды в беспредельном океане. Мне совестно, особенно перед вами, за мою жалкую фигурку». Микромегас ответил ему: «Если бы вы были философом, я побоялся бы огорчить вас, сказав, что наша жизнь в 700 раз долговечнее вашей. Но вы хорошо знаете, что когда наступает момент разложения тела на его составные части, то есть когда оно умирает в одной форме, чтобы жить в другой, то раз это превращение произойдет, не все ли равно для вас, прожили ли вы целую вечность или один день? Я видел страны, в которых жизнь в 1000 раз продолжительнее нашей, а между тем ропщут и там. Но везде есть умные люди, которые умеют покоряться своей участи и благодарить Создателя всего существующего. Он наполнил Вселенную множеством противоположностей, представляющих какое-то удивительное единство. Например, нет ни одного разумного существа, которое думало бы совершенно так же, как другое. Но в сущности все они схожи друг с другом уже тем, что все они мыслят и желают. Материя везде имеет протяжение, но на каждой планете обладает различными свойствами. А сколько этих различных свойств у вашей материи?» «Если вы говорите о тех свойствах, — сказал житель Сатурна, — без которых, как мы полагаем, эта планета не могла бы быть такой, какова она теперь, то мы насчитываем до 300, а именно протяженность, непроницаемость, инерция, тяжесть, делимость и так далее». «Вероятно, — возразил путешественник, — это малое число было достаточно Творцу для выполнения его планов, которые он имел относительно нашего небольшого жилища. Я во всем удивляюсь его мудрости. Везде противоположности и везде симметрия. На вашей маленькой планете все мало. Ее жители, их ощущения и самые свойства вещества, и все это дело провидения. Какого цвета ваше солнце, если его хорошенько рассмотреть?» «Белого, с сильным желтоватым оттенком», — отвечал житель Сатурна. «А по разложению одного из его лучей мы видим, что свет его состоит из 7 цветов». «Наше солнце красновато», — сказал житель Сириуса. «А основных цветов у нас 39. Из всех тех солнц, к которым я приближался, нет ни одного похожего на другое, так же, как у вас нет ни одного лица, которое бы не отличалось от всех остальных». После нескольких вопросов такого рода он осведомился, сколько считается на Сатурне существенно различных субстанций, и узнал, что их всего 30, а именно Бог, пространство, материя, существа протяженные, чувствующие и мыслящие, существа мыслящие, но лишенные протяжения, существа проницаемые и непроницаемые и так далее. Житель Сириуса, на родине которого их насчитывали до 300, и который в своих путешествиях открыл еще 3000 других, привел в невыразимое удивление философа с Сатурна. Наконец, сообщив друг другу кое-что из того, что они знали, и много такого, чего они не знали, и проговорив в продолжение целого солнечного оборота, они решились предпринять вместе маленькое философское путешествие.